Этот механизм обеспечивает память, поддерживает непрерывность психической жизни и глубоко связан с эмоциями, садом и раем. Принцип его действия состоит из повторного воспроизведения импульсных структур, рисунков, возбуждения в сетях нервных клеток. Таким образом, мозг как бы захватывает поступающие раздражители и делает их уже в импульсной перекодировке своей собственности. Он их внутренне повторяет, свертывает и развертывает. Свертка есть запоминание, развертка — воспоминание. Происходит это в основном бессознательно. Сознание получает лишь отдельные готовые результаты. Очень вероятно, что эхо используется в непроизвольном прогнозировании. Возможно, в каких-то эхо-единицах мозг прикидывает вероятность будущих событий. И, конечно, легко понять, что эхо-механизм дает физиологическую основу для подражания и обучения. Попугайство да обезьяничание — вот с чего начинается приобщение к цивилизации. И на этом порой кончается. В свое время один из основоположников социологии, француз Тарт, построил на феномене подражания красивую теорию развития человечества. Волны или лучи подражания, как их называл Тарт, идя из глубины веков, обеспечивает распространение культуры, социальную преемственность. Творчество или изобретение, создающее нечто новое, есть антиподражание. Все это ясно. И связь с механизмом эхо, конечно, прозрачна. Здесь же пересекаются индивидуальные и коллективные. Огромная масса внушений идет через прямое подражание. И развивающийся мозг ребенка жадно себя им подставляет. Пословица «с кем поведешься, от того и наберешься» справедлива прежде всего для юной части человечества. Дети просто гении непроизвольного подражания, и трудно сказать, у кого они больше набираются, у взрослых или друг у друга. Со стороны взрослых, конечно, давление сильнее, зато в общении между самими с детьми действует сильный катализатор взаимозаражения. Глубокое стихийное ощущение тождества. Есть масса межличных эхо и у взрослых людей. Одно из элементарнейших — заражение зевотой. Кто-то уже зевнул от одного слова «зевота». «Зевота» — это всем знакомо. На некоторых лекциях я наблюдал повальные эпидемии. Однажды мне попалась фотография какого-то американского политического деятеля, запечатленного в момент смачного зевка, и я тут же почувствовал неудержимый судорожный позыв. Давал смотреть нескольким знакомым. У половины тот же эффект. Любопытно, часто одновременно зевают люди, находящиеся в близком расстоянии, но не видящие и вроде бы даже не слышащие друг друга. Две машинистки сидят и стучат спиной друг к другу. Стук громкий. Где тут услышать зевок? Внимание сильно сконцентрировано. И однако они зевают одновременно. Другой элементарный пример — волны кашля. Я ради эксперимента специально вызывал их в библиотеке, в тишине читального зала. Начинал усиленно кашлять сам. Эксперимент не вполне респектабельный, зато просто и убедительно. На кашель обязательно кто-то откликнется. Да не один, а двое, трое, а то и больше. Этот же эксперимент иногда включаю в свои лекции перед демонстрацией массового гипноза. Говорю о чем-то, и вдруг поперхнусь, закашляюсь. Может же, и не такое стрястись с лектором. Случай, чтобы никто не ответил, еще не было. В концертном зале кто-то кашляет по собственному почину, а кто-то по заражению. Кто? Тот, у кого есть расположенность покашлять, но недостаточная для самопроизвольного проявления, или просто очень на этом уровне внушаемый субъект. Во всяком случае, ему-то кажется, что кашляет он по собственному побуждению. Не упрощенная ли это модель массы непроизвольных подражаний, которых мы у себя не замечаем? Не по этому ли механизму, например, происходит бессознательный плагиат? В самых разных ситуациях у нас возникает двигательное соучастие. Все тот же болельщик у телевизора, стоит понаблюдать внимательно за его ногами в момент, когда прорвавшийся игрок любимой команды должен нанести удар, или за руками, когда смотрит бокс. Сидя рядом с шофером в такси, вы сильно жмете ногой на корпус машины, когда он резко тормозит, и как действует музыкальный ритм. Впечатлительная девочка в первый раз идет на балет. Дивное зрелище, она в восторге. Утром просыпается, разбитая, болят ноги. Отчего?